Глава вторая. В доме за столом Лаки опять стал многословен и словоохотлив. Слова полились просто потоком. Николаю подумалось, что эта говорливость точно от долгого молчания в рейде. «Скажи, Лаки, а может, стоило все же поискать оружие? Там же рядом ювелирный был». «Не стоило. Охрана магазина что имеет? Пистолеты разве? Из пистолета можно завалить только тех тварей, которых я и так клювом уработаю. А на шум прибегут такие, против которых пистолет не оружие. Так что пустая трата времени и сил. Было бы время и автоген, можно было бы сейфы повскрывать и здесь, и еще в паре мест. Вот только со временем, упс, нельзя там было задерживаться. Время в нашем деле – это все. Раньше придешь на перезагруженный сегмент, попадешь под проблемы со свежаками. Они же сначала тупят и не въезжают в происходящее. Так что рейдеры могут на раз принять за бомжа или бандита и посадить в обезьянник. Потом перерождаться начинают, что то, что другое жопа. Чуток задержишься и встретишься с набегающими на нямку зараженными. Твари среди них встречаются такие, что танк могут порвать. Мы вообще и так чуть-чуть не опоздали свалить. А всего хуже, если нарвешься на большой рейд с машинами. Эти могут быть хуже всего. Он как-то замолчал. «Слушай, ты же говорил, машины — это самоубийство», — заинтересовался парень. «Обычные неподготовленные, да. Но в хороших жирных штабах делают специальные машины, да еще добавляют к ним бронетехнику. Вот с такой колонной уже можно делать дело». «Да только у таких команд и враги соответствующие, а одиночные рейдеры им вообще грязь. Кончат между делом, чтоб хабар не подрезал, и дальше пойдут». «Эх, свой бы рейд замутить, что для этого нужно? Хорошая машина, хорошее оружие, начальный капитал, чтоб людей набрать, чтоб подняться. Для начала надо иметь, на чем подниматься, хоть в этом волье, как везде. Если еще команду подобрать с хорошими дарами, это вообще круто. Несколько бойцов с хорошими развитыми дарами вообще риск снижают почти до нуля. Чем лучше развиты дары, тем лучше выхлоп, и тем меньше риск. Стронги, так те вообще иногда колонны внешников потрошат. Да уж, чем больше прожил, тем больше проживешь». «Подожди, подожди, что за дар?» Николай удивился. «Дары улья – это такая штука, в двух словах не расскажешь. Как колдовство или умение в компьютерной игрушке. Только вот они бывают полезные и почти бесполезные. Каждый иммунный чем-то таким довладеет, как повезет. Самое крутое – это копировать вещи. Таких зовут ксерами. Еще бывают те, кто мысли читает. Лечит. Этих с руками берет и развивает любой стаб. Кормит, поет, пылинки сдувает. Ну, а бывает. Знал одного, так он классно комаров из комнаты выгонял. Другой воду в стакане превращал в какую-то твердую, как дерево, фигню. Все как везде, как с талантами повезет, так и среди людей устроишься». Лаки мечтательно задумался. «А ты? Я? Могу на время становиться ловким, как макака. Скорость, сила и даже выносливость становятся круче, чем у спортсмена. Неплохо так, и это не на 5 минут. Только нектаром потом все одно отпаиваться надо, а то будешь как похмельный. Бывает и лучше, но жаловаться грех. Для рейдера-одиночки самое то. Холодным оружием мелких тварей мочить – то, что доктор прописал. Серьезных тварей, чтоб жемчужины добывать». Он тоскливо скривился. «Тут только хорошая пушка нужна, бронебойная с оптикой. Патронов к ней тоже не 3 штуки. Как в любом бизнесе, чтоб понемногу брать, надо для начала помногу вкладывать. А много в одиночном рейде хрен возьмешь, замкнутый круг. Вот и бьешься, пока не нарвешься, раньше или позже». Рейдер налил в спионеренную чайную чашку еще живчика и выпил. Николай посмотрел задумчиво замолчавшего товарища. «Ты вроде говорил, что стабы организуют целые рейды на машинах?» Тот махнул рукой. «Ты имеешь в виду прибиться к таким? Это еще хуже. Когда сам по себе, тебе еще может повезти. Или сам чего насмекаешь? С такими это все работа на дядю. Грузишь, возишь, пасешь. Раньше или позже все одно. Довольно быстро нарываешься и все. На кого не выпадет, твари конкуренты, внешники. Конец один. Не по мне это. Уж лучше быть расходным материалом для тех, кто крутит всю эту мясорубку. Уж лучше я сам буду делать свою судьбу. А то, что без изначально хорошего дара возможностей мало. Забей, прорвемся». Он вскрыл пару банок консервов, открутив ключи, и стал их хлопать реквизированной где-то же здесь вилкой. Студент ошалело переваривал услышанное. «Внешники, это что за звери?» «О, точняк, молодец, землячок!» Лаки опять развеселился. «В десяточку. Это и есть самые злобные здешние звери, гажи элиты. На Хайла чуток разница вида, а так урода еще страшнее. Запомнил, что я тебе за Ули рассказал, что он из кусков разных миров слит?» «Ну да». «Так вот, у нескольких из этих миров есть сюда постоянные двери». «То есть можно найти свой и...» «Ага, оставайся рыбой, привык к своему деду. Он рыбу любит, жареную». Рейдер горько заржал. «Тех, кто в Ули попал, инфицированы. Что зараженные, что иммунные, нам таким путь к чистым закрыт. Хуже, чем обитателям чумного барака. Я не слышал, чтобы кто толком знал, что такое местный паразит, и почему от него появляются дары. Да и мало кому это сильно интересно. Штука поважнее в том, что даже дрянь, что нас пропитывает, что-то делает с нашим ливером. Мы перестаем болеть практически всеми болезнями, становимся сильнее и быстрее, заращиваем самые дикие раны. С такими бы способностями и назад. Каждый бы стал звездой цирку. И тебе ни насморка, ни трипера. Живешь сколько можешь, пока не прибьют. Отращиваешь, заращиваешь на себе круче любой ящерицы. Знавал типа. Погремуха лихо, так он себе глаз отрастил. Только один момент. Внешники из наших потрохов чего-то полезное для себя гонят. Как? Не знаю. Но то, что мы для них не люди, а просто ценное сырье, знают все. Как не знать, когда порой стабы под ноль режутся? Видать, сильно ценное сырье. Своих порой тоже теряют помногу. От нас, от тварей. Еще и стронги на них иногда находятся ради оружия и патронов. И все равно лезут. Стронги? Все, хватит, остальное потом. Устроимся мы с тобой как надо, верь мне. Пока надо реально отдохнуть и выспаться. Лаки отодвинулся от стола и замолчал. Деревня с ее гостеприимным домом осталась позади. Впереди пошел все такой же заросший травой пустырь. По нему тянулась убогая гравийная дорога. Пара целеустремленно топала вперед в настороженном молчании. Местность по сторонам была ровной, как стол, с редкими пышными кустами. Николай равнодушно пялился вперед, когда его словно толкнуло в спину. Мир как-то изменился. Из-под одних цветов словно просвечивали другие. Грибы не ел. Картинка мира сильно изменилась. Лаки светился оранжевым и почему-то грязно-серым. А впереди, встоявшей близко к дороге группы кустов, светилось 10 оранжевых с багровым силуэтом. Они словно вжимались в землю, замерев. Парень сжал пальцами плечо идущего рядом. «Там, в кустах, кто-то есть и не один», — тихо прошипел он в ухо. «На что похоже?» — спросил рейдер тихо. «На тварей». Деревня с ее гостеприимным домом осталась позади. Впереди пошел все такой же заросший травой пустырь. По нему тянулась убогая гравийная дорога. Пара целеустремленно топала вперед в настороженном молчании. Местность по сторонам была ровной, как стол, с редкими пышными кустами. Николай равнодушно пялился вперед, когда его словно толкнуло в спину. Мир как-то изменился. Из-под одних цветов словно просвечивали другие. Грибы не ел. Картинка мира странно изменилась. Лаки светился оранжевым и почему-то грязно-серым. А впереди, встоявшей близко к дороге группе кустов, светилось 10 оранжевых с багровым силуэтов. Они словно вжимались в землю, замерев. Парень сжал пальцами лицо идущего рядом. «Там, в кустах, кто-то есть и не один», — тихо прошипел он в ухо. «На что они похожи?» — спросил рейдер тихо. «На тварей». Лаки очень плавно спустил груз с плеч и рюкзак, снимая с пояса острый молоток на длинной рукояти. Из зелени, где было бы заметно и кошку, бесшумно поднялись твари в грязных тряпках и костяных бляхах. В тряпе еще угадывалось происхождение, но никто бы это не назвал одеждой. Да и на людей это уже было, похоже, мало. Бурая звериная кожа обтягивала поджарные мускулистые тела двуногих гуманоидов. На голой коже тело черепов там и сям виднелись серо-бурые костяные наросты. Темные крысиные глаза смотрели с читаемой охотничьей злобой. Одна, две, три. Их морды можно было бы назвать весело улыбающимися, Вот только здоровенные клыки хищника, который идет к тебе, если и выражают веселье, то тебя оно не заражает. За тремя костяными поднялось семеро похожих на изуродованные трупы. Искаженные тела, еще сохранившие часть человеческого, были одеты в узнаваемую, пусть и очень грязную одежду. Впрочем, штанов их явно не хватало. Неспешно растягиваясь цепью, десяток тварей окружал людей. Рейдер, словно приплясывая на чуть согнутых ногах, дерганной походкой двинулся им навстречу. Клюв с длинным острым шипом в навершии ходил туда-сюда в руке. Сближение. Почти незаметный глазом выпад острием, одна из костяных тварей, дергаясь, упала мордой в землю. Голова с разодранной глазницей конвульсивно сдирала траву шипами. Шаг назад и широкий замах со свистом. Остальные чуть попятились. Девять тварей опять стали замыкать кольцо. Николай, до того завороженно снимавший груз, как-то отстраненно заметил, что его не замечают. Злой азарт затопил душу. Цельнометаллический топорик крепко ударил рукояти по руке. Лезвие глухо шмякнуло по ближнему затылку. Тварь мешком осела вниз. Быстрый рывок и еще одно тело. В густо испачканной бурой сухой кровью на рубашке растянулось на земле. Смесь злости, страха и азарта била через край. Еще один, вылупившийся нечеловеческими бельмастыми гляделками, довольно быстро попытался скрести парня руками, целясь зубами в горло. Топор попал ему в висок, с хлюпающим звуком вышел обратно. Правой костяной сделал шаг в сторону, еще небольшой шаг и быстрым прыжком перелетел метры до Николая. Одна лапа ударила когтями по правому плечу, вторая сверху вниз, вниз лица и горла. Руку невыносимо свело, топорик отлетел в сторону, лицо полыхнуло бурью. Удар попал вскользь, но все равно оглушил. Парень спиной и боком упал на землю. Сознание оставалось, и он увидел, как в затылке зубастого появился молоток. Чавкнуло, брызнуло, клюв был вырван обратно. Николай перекатился на левый бок и попытался встать. Он увидел, как рейдер метнулся вперед к последнему оставшемуся костяному. Дуга замаха, и тот, скалясь, падает вперед с проломленным виском. Оставшихся Лаки забивал, как курей, в суп методично и деловито. Шаг-удар сбоку, чавк вынимающего клюва. Закончив, он также ритмично подошел к стоящему Николаю. Подняв свой рюкзак, рейдер вынул из него какую-то банку и пачку пластыря. Быстро по птичьей глянул. Горло целое, повезло. Остальное по местным меркам фигня. Сейчас намажу обезболивающим, заживляющим и пойдем. Дрянь из банки явно много чего могла. Во всяком случае, течь по шее перестала, да и боль стихла. Рейдер закончил мазать пальцем и шлепнул сверху пластырь. Потом, сняв куртку, обработал также и руку. «Все, цепляй, груз и марш, марш!» Он развернулся, приседая с ножом у тел костяных. Рассовав добычу в кармашке на поясе, Лаки подхватил свою бутыль. «Да расслабона еще почти час топать. Хочешь жить, давай шустрее. Но рука одна, цепляй груз другой. Шевелить ногами она тебе не мешает». Лицо стало очень резким и неприятным. Николай с усилием влез левой рукой в спругу, кое-как зацепив бутыль. Было больно, но все же не невыносимо. Обезболивающее начало действовать. С мрачным удовлетворением, глянув на трупы уродов, он нетвердым шагом поплелся вслед за рейдером. Место, где они сели на отдых, когда-то было автосервисом. Похоже, что это было не вчера. Теперь это была изрядно потрепанная двухэтажка, все же сохранившая тонированные стекла в окнах. Вокруг на расстоянии обзора тянулись разрушенные гаражи и какие-то техкорпуса. Лаки шлепнулся задом на заскрипевшую пружинами койку в офисной клетушке второго этажа, развернув тряпью из рюкзака и устраивая импровизированный стол. Хорошее место. Ценного здесь не водится ни для зараженных, ни для рейдеров. И до следующей перезагрузки не будет. Это не считая того, что уходить от преследования здесь куда легче, чем гнаться. Самое наше рейдерское место. Лаки явно что-то прикидывал в уме. Лицо было задумчивым. Он налил себе стопку живчика в стакан, крышку от фляги. Потом заел очередной консервой. «Значит так, землячок». Буду я тут заключать сделку. Тяжкое это дело, но по-другому такого не срастется. Загоню бухло одним ребятам, хоть и не хочется. Так вот, ты поедешь с ними. Устроишься для Ульи нормально. Лекарь у них тоже точно есть, знаю наверняка. Сейчас вот выпей. Он налил стакан до краев живчиком. Николай, уставший и измотанный до полного отупения, физически и душевно, механически выпил. Живчик все же был предельно странной штукой. С одной стороны, мощно полегчало, и сразу люто зачесались грубо раскромсанные раны. С другой, стакан очень крепкого пойла на пустой желудок ударил под мозгам, как чугунная гиря по куриному яйцу. Но прежде чем упасть лицом в тряпью, он еще увидел, как Лаки, выйдя на мини-балкон, пускает вверх ракету стартового пистолета. Это-то здесь откуда? Пробуждение из черноты без снов было резким, как толчок. Словно ощущение чужого взгляда и злого присутствия. В относительной тишине стаба, не похожей ни на шумный город, ни на звуки деревни или леса, едущая машина взаправду ревела невыносимо громко, обозначая себя вдаль. Николай встал, подходя к стеклянной тонированной стене. Сквозь нее было хорошо видно, как, маневрируя по дороге среди обломков, подъезжает машина. Больше всего она походила на причудливо тюнингованный полицейский бронетранспортер. Скорострельная пушка на башенке, как у БТР, щели для обзора и стрельбы. Это было даже знакомо и понятно. А вот наваренные по окружностям решетки и металлические шипы – странно. Серо-зеленая, не бликующая окраска и общий незнакомый покрой техники добавлял экзотики в картину. Лаки стоял внизу на парковочной площадке, держа руку в рюкзаке на животе. Бутыли стояли у него возле ног. Из открывшейся двери водительской кабины выпрыгнул мужик в зеленом камуфляже и черной бандане. «Лаки, сколько лет, сколько зим?» «Грей, вы пропиздели 3 часа, а должны были подъехать через пол, при самом неудобном случае, так дела не делаются». Тот насмешливо оскалился, подняв ладони в обрезанных перчатках. Потом упер руки в бедра и ответил. «Извиняй, твари мули, как-то до задницы все чужие сложные планы. На ферме пришлось отбиваться от немаленькой стаи, а потом еще и зачищать последствия. Радуйся, что твой сигнал вообще сначала заметили, а потом не забыли». «Бизнесмены, Туевы, у меня для вас тема, а вы ее пролюбить готовы». Грей, чуть наклонив голову, улыбился, глядя на бутыли. Лаки махнул рукой. «Выпивки хорошие 2 бутылки, где попало не нароешь, да еще свежака заберете». «Свежак — это хорошо. Ты имеешь в виду на ферму? Да, как хочешь». «Как звать?» «Никак. Не крестил я его. Сам догадайся, почему». «Понимаю. И где он сейчас?» — спросил приехавший. «Там наверху вырубился после перехода из стакана живца». «Тоже понятно. Ладно, не кипиши, заберем. Что у него из оружия? Какие дары?» Грей говорил негромко, но цепко. «Топор только. Дар еще не прорезался. Совсем зелень. А ты что, Стронга в пачку хотел? Вот был бы номер». «Сэмми!» — рявкнул приехавший. Из двери кузова высунулся еще один банданно-камуфляжный. «Давай сюда короб, тройку». Тот нырнул обратно, вернувшись с футляром. Николаю с его позиции было хорошо видно, как Грей раскрывал замки и показывал какую-то длинноствольную, как винтовка, со снайперским прицелом и магазином пушку. Лаки с огромным интересом ее рассматривал, хотя поза была все та же, несколько напряженная, с рукой в рюкзаке. «Патронов еще 5 рожков, за все». «Харой хамить, 3!» И это только потому, что была накладка с задержкой. Рейдом всем видом выражал недовольство, но спорить не стал. «Сэм, Кенни, забирайте свежака и отбываем». Студент тихо шагнул назад и притворился спящим. Пара камуфляжных бодро зашли в комнатку. Один не сильно тряхнул за плечо лежащего. «Вставай, спящая красавица, с нами едешь». Николай сел, изображая просыпающегося человека. Он с искренним удивлением только сейчас заметил, что... все еще в той же куртке, набитой консервами и залитой кровью. Как он вообще в этом спал? «Вы кто?» «Мы те, с кем ты едешь». Сказано это было вполне доброжелательно. Они вышли наружу. Лаки недовольно поморщился, глянув на них. Грей прищурился. Так он еще и ранен? Поверхностно. Вот поедешь с людьми, а я здесь уже 3 лишних часа. Лаки, все так же скривившись, кивнул Николаю, сделал шаг в бок и нырнул куда-то вниз в технический тоннель. Только мелькнул длинный футляр на спине. Банданный цепким взглядом ощупал парня и спросил: «Это значит переносной консервный склад?» «Консерва. Тоже сойдет. Садись назад». Николай сел в кузов броневика, где на специальных лавках сидело двое и еще один, верчащийся в штуке под башней. Броневик поднял стол пыли колесами, поехал. Экзотическая техника, если разобраться, ехала довольно тихо. Не бесшумно, конечно, но для бронированного шушпанцера тихо и быстро. Полчаса на лавке в молчании под мерный шум двигателей приехали. Объект можно было назвать фермой только в шутку. Это явно в прошлом было что-то военное. Было видно, что после загрузки объект еще хорошо доработали. Обзор из затянутой бронестеклом щели был не ахти, но его хватило, чтобы разглядеть колючку в несколько рядов у забора и поверх забора. Вышки, закрытые как стрелковая точка и бетонный забор, все было свежим и хорошо содержалось. Зеленые металлические ворота впустили броневик. Николай вместе с парой соседей по поездке выглянул наружу. Грей орал на какого-то субъекта, стриженного под машинку и одетого в спортивный костюм. «Ты что, XXX вообще? Совсем? Спек мозги выжих, ты какого объедки попер на свалку? Ходишь, чтобы сюда еще одна стая с элитой во главе появилась? А может, и не одна?» Тут оправдывался, хотя рожа была скорее злая, чем виноватая. «Шеф, а что ты предлагаешь? Машин осталось 2. Людей сам пересчитай. Мусорник переполнен, а отправить все, куда полагается, мне тупо неким». «Материал отработан здесь, закан выполнен, на говно не пропало ничего. А объедки? Так я ж не абы как, все запаяно в пластик начисто, запаха быть не должно. Будет возможность, вывезем, как полагается». Николай, издалека смотревший на разговаривавших у какого-то местного здания, заметил штабель пластиковых контейнеров рядом. Грей, до того увлеченно песочивший мужика, обернулся. Лицо еще перекосило раздражение. «Вы двое, какого еще здесь делать нечего? Свежака отведите в общий отстойник и возвращайтесь. Тут работы до хрена. Двухэтажка дальше по двору, похоже, и была тем местом, куда их отправили. У ее входа, возле прикрытой двери, стоял еще один штабель пластиковых коробок. Походя, Николай вскользнул, глянул на эту горку. Ему стало плохо. Через прозрачный белесый пластик были явно видны черепа, 2 или 3. Мысль еще не дала ответа, испуганно мечась в голове, когда они прошли внутрь. Комната была вроде ментовского обезьянника. Решетки из прутьев от пола до потолка, отдельные камеры-сектора. Несколько были пустыми, в одной сидело 3 мужиков. Мужики выглядели мерзко. Грязные тряпки, небритые морды, истощенный вид. Один был безумен, искаженное лицо и лихорадочный взгляд. На каждом была та печать истерической оглушенности, которая бывает с людьми после серьезного излома. Парень все так же непонимающе оглядывался, скользя взглядом по пустым камерам, где валялись пустые кружки, миски и тряпки. Из боковой двери вышел мужик в прорезиненном фартуке хирурга и перчатках. Угловатое сквадраченное лицо, белые брови, белесые ресницы и брезгливая складка в углу губ. Не самый приятный тип, не говоря уже о мрачном взгляде светло-голубых глаз, от которого становилось неловко. Один из камуфляжных приветственно кинул ему: «Трот, тут это только эти остались?» «Да, срочный заказ с предоплатой. Пришлось переработать всех. Заниматься теперь вам. Погрузка не мое дело». «Вы не в курсе, когда заказчик подъедет?» «Вроде речь шла через 3 часа, но сам знаешь, как с этим бывает». Камуфляжный открыл ключом из кармана один из пустых боксов. «Пошел, давай». Николай торопливо отшатнулся. «Вы чего? Я не...» Второй камуфляжный откровенно заржал таким сальным гыгыкающим смехом. «Муры мы такие, ребята веселые. Слышал про нас?» «Нет. Вы чего?» Парень откровенно сжался. Не, ну, вообще, лошок, радуйся, зелень, послужишь людям, общее дело это святое. Блондин сидел молча, с неодобрением. Первый камуфляжный сделал шаг вперед. Острая боль в печени согнула Николая. Мур потряс отбитым кулаком. «Чёртовы консервы! Иди давай, а то еще по хайлу словишь!» Почему-то следующие секунды резко изменили внутреннее состояние парня. Вместо непонимания, страха и растерянности пришло очень ясное сознание, что происходит и что будет дальше. Под ребрами застыла ледяная кристальная злоба. Разум был ясен как никогда. Пистолет в кармане, с 8 патронами, на предохранителе. Из клетки выхода нет, а во дворе заведенный броневик. Хоть на газ нажать я смогу. Еще не разогнувшись до конца, он сунул руку в карман. Палец сдвигает рычажок. Не вынимая пистолет, через одежду Николай 2 раза выстрелил в первого. Тот упал, корчась на полу. Еще выстрел, не успевшего отреагировать веселого. Также корчась, он попытался развернуть автомат. Слишком поздно, да к тому же не сняв предохранителя. Николай сделал шаг вперед. Вынул руку с оружием из кармана и почти в упор выстрелил в голову. Башка мотнулась от удара, по полу брызнула кровавым. Он развернул пистолет в хирурга. Тот молчал и смотрел в глаза, как-то очень спокойно. «Давай сам туда». Внутри было ясно и твердо, а вот голос у студента сорвался за истерику. Блондин молча зашел в бокс. Николай закрыл дверь, торчащим в ней ключом, машинально убрав его в брючный карман. Заключенные смотрели на происходящее с лихорадочным возбуждением. «Этих надо освободить. Так будет правильно. Может, смогут быть чем-то полезны. Автоматов же теперь 2». Он подошел к решетке и стал отпирать обезьянник. Быстро провернув ключ, Николай рефлекторно сунул его в куртку и потянул ручку. Когда дверь с металлическим лязгом стала открываться, безумец нетерпеливо прыгнул вперед. Решетчатая железная дверь зубодробительно ударила по раненому плечу. Николай неудачно коснулся, поскальзываясь. Неловко опрокинувшись, он упал с силой, ударивших головой. Потеря сознания, темнота. Возвращение, боль, холодно, холодный жесткий бетон пола, болит голова, через майку пол давит холодным. Он кое-как встал, ощупывая немалых размеров шишку. Куртки с консервами и пистолета с патронами не было. Тела камуфляжных были отодвинуты к стене и выглядели так, будто их исступленно били ногами. Даже лица были разбиты в мясо, а на одежде были кровавые отпечатки обуви. Их оружия тоже видно не было». «Что же тут произошло?» – риторически спросил он в пустоту. Неожиданно прозвучал ответ. «Ты навернулся о пол. Этот поехавший клоун стал отрываться на трупах. А варенец, забрав ствол Кенни, рванул в свободе». Это явно говорил не дух свыше, а забытый в боксе хирург. Он продолжил. «Слышны были выстрелы. Потом завелся движок броневика. Джаз подобрал 2-й ствол, твой шмот со жрачкой и пистолет, да по-тихому пополз следом. Последним, не в себе, вылез этот дурак. Выстрелов уже не было». Судя по тому, что было слышно, варенец таки угнал броневик и, выбив ворота, укатил. Наши из оставшихся на 2-м и грузовиках дернули средом. Заснять этот цирк и продавать по стабам был бы богат. «Сука! Нет, ну чему ему это стоило? Вернул бы меня в норму, вместе бы сбежали. 2 автомата лучше, чем 1». Холодный расчет. Время шло на секунды, пока наши не прочухали и не набежали со стволами на изготовку. А так, выигрыш во времени, оружие в руках, он даже броневик сумел угнать. Шансы оторваться у него хорошие. Если доберется до стаба, будет героем. Богатым и известным героем. Это ж ему состояние привалило, не каждый стаб владеет. А 2-й? Да то же самое, спасать свою шкуру удобнее с запасом, стволом, быстро и без обузы. Не говоря уже о времени, которое горит. Сука, суки все, и этот Лаки, и весь этот улей сучий. Это был уже не гнев, не истерика, не злоба, не излом. Что-то очень спокойное и холодное. Через минуту он абсолютно спокойно спросил. Так псих уже просто ушел без шума. Кто? Николай? По паспорту его так звали. А крестить здесь не успели. Да, ушел, куда глаза глядят, даже не обыскивал ничего. Тезка, надо же, Николай уже оглядывался по сторонам. Есть у меня к тебе предложение, сделка. Хирург говорил с каким-то твердым, отрешенным спокойствием. Ну, я скажу тебе, где взять орудие, живчик, всякого полезного. На свободу хочешь? В определенном смысле. Это ты давай конкретнее, что есть и где есть. Или типа я тебя выпущу, а ты меня куда-то поведешь? Хочешь за пустую болтовну себе жизнь спасти, выйти и сбежать? Не так. Я скажу тебе, где взять ствол. За это ты потратишь на меня один патрон. Николай хлопнулся на скамейку у стены. Да и что я сделаю без ключа? Он в куртке был. Что? Не понадобится тебе ключ. Я же сказал. Мур говорил все так же безжизненно, спокойно. Чего ж свободу не торгуешь? Вдруг да выйдет? Ну, выйдет. Дальше что? За случившееся потребуется виноватый и покрытие убытков. Я знаю, кто это будет и что это будет. Нет, такая свобода, как я сказал, будет лучше. А сбежать на волю? На лице Белобрысова мелькнуло такое выражение, словно он пытался заржать, но не мог. Ты, свежак, не понимаешь, что такое Мур. И что его ждет, если попасть в любой код для состава? Раньше или позже на торговле, или при встрече с патрулем поймают. Проверят через ментата. Потом умирать придется несколько дольше, чем хочется. Уж лучше уйти свободным орлом по своей воле. Вообще, свежак, чем дольше мы точим лясы, тем вероятнее тебе светит встретиться с возвращающимися нашими. Это твой выбор? Ты учти, там ход будет долгий. Вдвоем и пойдем. А потом, соответственно, все большим и большим количеством. Это только шашка из одного-двух делает. У нас спецы поискусней. Ладно, где хабары оружия? Дверь рядом с тобой. Календарь на стене подними. Там сейф. Набери циферки 0731. Соседняя комната напоминала хирургический кабинет. Или, если знать о ее сути, хирургический кабинет. Ничего говорящего об ее людоедской сути в ней не было. Хирургический стол, медшкафы с инструментами. В небольшом отсеке за стеклянной стеной с дверью стол со стулом. Собственно, именно рядом со столом на стене висел большой календарь с маловразумительной картинкой. Рывков сняв его с гвоздя, Николай и правда увидел за ним вделанный в стену сейф. Циферки быстро заняли свое место. Дверка бесшумно открылась наружу. Внутри действительно обнаружился некий ствол неизвестной марки, чуть-чуть похожий на УЗИ. Трубка рядом с ним после верчения в руках была навинчена на ствол, оказавшись глушителем. Патроны. Только один рожок. Пластиковая коробка с тремя шариками, а это спорано для нектара. Несколько коробок с черной дрянью, на вид и запах, смесь соляры с вазелином и тухлятиной. Десяток снаряженных шприцов с оранжевым содержимым. Брезентовая сумка, вроде армейской, с малопонятыми мединструментами. Впрочем, резиновые жгуты были узнаваемы, останавливать кровь. Несколько армейских фляг, чем-то заполненных. Шустро скинув все в ту же сумку, парень зацепил ее на плечо и вышел. Молча подойдя к выходу, он встал на колено и очень тихо высунул нос наружу. Держа пушку в руке, Николай очень тихо в приседе полез по двору. Там, где прежде стоял броневик, лежало два трупа. Похоже, Грей и его собеседник услышали выстрелы и даже успели отреагировать, но без укрытия им это не помогло. Беглец сумел как-то положить обоих, потом подбежать и, судя по всему, запрыгнул в кабину и дал по газам. Николай в приседе прокрался к лежащим. Оружия возле тел не было. Он небрезгливо обшмонал карманы, у спортивного была связка ключей. Что-то такое, по его прикидкам, и должно было быть, если только беглец не забрал. Нужный ключ парень узнал в лицо.